Глава 22. Глубокий рейд. Темная зимняя ночь. Разведгруппа из 5 бойцов торопливо пробирается на север посреди огромной пустыни с выразительным названием «Верхняя Чисть». Чак механически шагает следом за Шныком. За спиной тихо жужжит ползун. Небольшой робот на широких гусеницах. На его грузовой платформе 2 центнера жизни. Энергоблок, прибор для очистки и разложения воды, запас похлебки, боеприпасы и еще куча крайне необходимых для выживания мелочей. В очередной раз Чак настороженно оглянулся по сторонам. Причин для волнений предостаточно. Как-никак, а впервые в жизни довелось оказаться за пределами кратера Финдос. Вроде и песок тот же, и разбросанные в изобилии валуны те же, и присыпанный красной пылью снег точно такой же, и совершенно другая, будто чужая пустыня. Говорят, в стародавние времена на старичке Миреме Чистью называли непроходимые болота. На Дайзен-2 болот нет в принципе. Остается надеяться, что у первых поселенцев не было особых причин назвать огромную пустыню на севере от кратера Финдос Верхней Чистью. В этой пустыне полностью отсутствуют какие-либо поселения, рудники и заводы. Только редкие метеорологические станции разбросаны на огромном расстоянии друг от друга. Да еще более редкие базы ученых. В 20 километрах от кратера Финдос мало естественных укрытий. Если что, то не получится убежать в спасительные подземелья, куда космические пехотинцы так не любят соваться. Туннелей здесь просто нет. Верхняя Чисть, как и 1500 местных лет тому назад, дикий, необжитой край. Отряд быстро углубляется в пустыню. Легкий ветерок заметает следы. Нужно уйти как можно дальше от кратера Финдос, ибо чем дальше на север, тем меньше вероятность наткнуться на патруль. Скоро рассвет, а значит долгожданный отдых. 1,5 месяца первый ударный висит на Дайзен-2. Первая неделя вторжения была наполнена активными боевыми действиями. Авиация противника разнесла в пух и прах кучу ложных фортов, а отряды космических пехотинцев захватили все поселения на юге кратера Финдос. Целый батальон попытался было взять столицу, но только сгинул в ее глубинах. В ту же ночь партизаны пошумели возле главных ворот, и все. Началось то, что на языке военных называется «вооруженный конфликт низкой интенсивности». Иначе говоря, Чак поправил на плече ремень надежды, изматывающая физически и духовно война на истощение. Последние 4 недели промелькнули как один день. Бесконечные рейды, засады, мины, липовые радиостанции и прочие способы побеспокоить противника и нанести ему максимально возможный ущерб. Или, если честно, нагадить на пороге, позвонить в дверь и убежать. Шума много, толку мало. Былая уверенность в скорой победе над метрополией поблекла, накренилась и покрылась толстым слоем ржавчины. И вот новое, на этот раз самое опасное задание. 3 дня назад Чага вместе со Шныком вызвали в зону номер 1. В аскетичном кабинете с бетонными стенами и стальным столом с ним лично беседовал полковник Курдан, командующий первым полком Народной армии. Очень понравилась огромная карта кратера Финдос на стене за спиной полковника, а вот то, что он сказал, не очень. Повезло, так сказать. Оказывается, они со Шныком самое что ни на есть фартовая парочка. Самого что ни на есть первого дня в Народной армии прошли через множество боевых операций и даже ни разу не зацепило. По этой причине полковник Курдан решил доверить им очень важную и ответственную миссию. Чак печально вздохнул. Нужно разыскать главный лагерь космического десанта. Во как! Полковник Курдан, стоя возле огромной карты на стене своего кабинета, ткнул тонкой указкой в маленький кратер в 40 километрах на север от кратера Финдос. Там, по предположению разведки, находится этот самый главный базовый лагерь. Как показали многочисленные наблюдения, именно с этого направления приходят торнадо с космическими пехотинцами. Да и место очень удобное. Логично предположить, что именно там, в Изумрудной долине, находится главный базовый лагерь. Шныка назначили командиром разведгруппы и дали в подчинение еще троих таких же проверенных времени и удачей ветеранов. Самым большим и крайне полезным подарком стал ползун. Все же приятно идти практически налегке, а не вьючным ослом с неподъемным рюкзаком на плечах. Небо на востоке светлеет все больше и больше. Скоро рассвет. Пора искать убежище. К счастью, рядовой сергун по кличке Барсук очень вовремя заметил наполовину засыпанную снегом пещерку. Пришлось поработать саперными лопатками. Зато получилось отличное убежище. Что ни говори, а зима имеет свои плюсы. Когда окончательно расцвело, Шнык выбрался наружу и сориентировался на местности. До Изумрудной долины осталось всего 15 километров. Вполне реально дойти за ночь. В этой же пещерке решили заложить базу и спрятать ползуна. Ну а пока спать. Чак соорудил из снега прямоугольную кровать и с превеликим удовольствием бухнулся в ее мягкое нутро. На следующую ночь, едва стемнело, разведгруппа покинула гостеприимную пещеру. Чак довольно потянулся. Отоспался просто прелесть. Жаль, то же самое нельзя сказать об ужине. Похлебка, как всегда, отвратна на вкус. Чак сделал несколько глотков и привычно поморщился. Так оно и было задумано, чтобы в долгом походе солдат не съел и лишнего грамма ценного продовольствия сверх необходимого минимума. Иначе говоря, никакого удовольствия, только наполнение организма необходимым запасом белков, жиров, углеводов и витаминов. Скорым шагом разведгруппа двинулась на север, но, едва пройдя с 5 километров, Шнык резко остановился. «Ни хрена себе!» – воскликнул Шнык. «Противник?» Чак крепче сжал автомат и настороженно заглядывался по сторонам. «Хуже, вон там, у большого валуна!» Шнык показал в сторону. Разведгруппа подошла ближе. «Ни хрена себе!» – невольно воскликнул Чак. Возле большого валуна, прислонившись к нему спиной, сидит наполовину занесенный снегом солдат народной армии. Борг цел, но... Чак присел рядом и взглянул на индикатор на левой руке. Так и есть. Кислород на нуле. Повреждений нет. Чак поднялся на ноги. Он задохнулся. «Похоже, мы не первые, кого полковник отправил в Изумрудную долину», — задумчиво произнес Шнык. Чак недовольно поморщился. «Неприятно чувствовать себя расходным материалом, но такова логика войны. Раз уж ввязался в драку за независимость, то терпи и пытайся выжить». «И почему он не предупредил нас?» — обиженно пискнул Барсук. «И тебе стало бы от этого легче?» — вопросом на вопрос ответил Чак. «Ну, не знаю». Барсук смущенно замялся. «Отставить разговоры». Шнык вовремя оборвал никчемную дискуссию. «Значит так. Хороним бойца и поворачиваем обратно к ползуну». «Неужели возвращаемся?» — удивленно воскликнул Барсук. «Я тебе дам, возвращаемся». Шнык поднес к забралу рядового сергуна сжатый кулак. «Брать Изумрудную долину в лоб слишком опасно. Пойдем в обход». Чак печально кивнул. Топать лишние десятки километров крайне неохота. Но Шнык прав. На войне кратчайший путь далеко не всегда самый близкий. До конца ночи разведгруппа заложила новую базу в километрах 10 восточнее Изумрудной долины. И только на третью ночь, сделав изрядный крюк, они подошли к северному краю небольшого кратера. Если припомнить школьный курс истории и географии, то в Изумрудной долине не нашли ни одного изумруда. Долина представляет из себя очень древний метеоритный кратер диаметром около 10 километров. За миллионы лет эрозия разрушила стенки кратера настолько, что от былого кольца осталось всего несколько невысоких холмиков. Самый крупный из них получил название «Гора Коснара», хотя высоты в этой так называемой горе не больше 150 метров. Разведгруппа, выстроившись в цепочку, поднимается по северному склону Коснары. Эх, ледоруб, с которым альпинисты ползают по горам, сейчас был бы очень кстати. Но приходится обходиться без него. Чак то и дело касается склона руками. Сейчас выяснится, стоило ли тащиться лишние 30 километров или нет. Вот и гребень горы. «Аккуратней, не высовывайтесь». Шнык вытащил из кармана разгрузки портативную видеокамеру. «Есть не высовываться», — привычно отозвался Чак. «Как бы ни было унизительно, но последние 10 метров придется проползти на четвереньках». Осторожно, стараясь не делать резких движений, Чак выглянул из-за гребня горы. «Да». Чак устало лег на живот и вытащил бинокль. «Нашли». «Он действительно здесь. С гребня Коснары Изумрудная долина как на ладони. На южной оконечности под прикрытием центрального холма находится главный лагерь космического десанта. Логово врага, так сказать». «Превеликий создатель! Насколько же он большой?» — тихо прошептал барсук. «С расстояния в 10 километров отлично видны многочисленные закопанные в землю мобильные модули, боевые установки и бог знает что еще. В центре ровная площадка с 10 реактивными вертолетами «Дрозд». Чак невольно поежился. На что способен такой вертолет, отлично помнится. Еще со времен победы над первым крейсерским флотом. Будь у десантников не 10, а 10 сотен подобных машин, то партизанам пришлось бы ходить по северному плоскогорью на цыпочках. «И зачем мы только в это ввязались?» Чак скосил глаза в сторону друга. Шнык как будто ничего и не говорил. Прилежно водит видеокамеры из стороны в сторону. Проболтался ненароком. Одновременно приятно и противно осознавать, что не только на Шныка произвели впечатление мощь и размах далекой метрополии. Ведь все эти универсальные модули, вертолеты, танки, БМП и пехоту привезли аж за 19 световых лет. А ведь еще на орбите висит самая большая дубинка метрополии – первый ударный флот. Это же такая сила! Не дай бог адмирал Крилл пустит в ход ядерное оружие. Тогда кратер Финдос вновь превратится в безжизненную пустыню. «Наше задание выполнено. Пошли отсюда!» Шнык затолкал обратно в карман портативную видеокамеру. Чак бросил последний взгляд на главный базовый лагерь. И действительно, зачем только ввязались? Пятясь задом, Чак осторожно отполз от гребня горы. Приближаться к лагерю опасно. Мало ли каких систем охраны понатыкано вокруг него. И так почти рассвело. «Там ниже по склону небольшая пещера. Укроемся на день», — решил Шнык. «Чайник, оставайся снаружи. Наблюдай за окрестностями». «Есть, наблюдать за окрестностями», — отозвался рядовой имчанин. Маленькая запрятанная на северном склоне Коснары пещерка далеко не номер люкс, но она все же дает хоть какое-то укрытие и комфорт. Чак поискал место для сна. Не исключено, что через час придется ползти на гребень горы и менять чайника. Пока есть возможность, нужно спать. Следующая ночь будет длинной. Но что это? Чак присел возле подозрительного камушка. И как только обратил на него внимание... Плоский такой камешек. Слишком плоский, а? Главное, черный. Чак осторожно отгреб от подозрительной находки песок. Да еще круглый к тому же. «Что у тебя там? Непоседа?» За спиной остановился Шнык. «Не знаю, но мне это не нравится», — ответил Чак. «Так». Осторожно орудуя руками, Чак подкопал подозрительный камень. Странная находка. Странная находка перевернулась и шлепнулась в маленькую ямку. «Черт побери!» — удивленно воскликнул Чак. В центре черного камешка чуть заметно пульсирует красный огонек. «Уходим! Срочно!» — что есть сил, гаркнул Шнык. Чак подхватил автомат и рванул на выход. Разведгруппа, словно спасаясь от диких медведей, вылетела из пещеры. «Командир!» — по склону в страшной спешке съезжает чайник. «Из лагеря в нашу сторону направляются два дрозда!» «Прячемся!» Из-за гребня горы вылетел вой реактивных двигателей. Поздняк метаться. Чак вжался в первую попавшуюся щель и накинул на себя маскировочную накидку. Вовремя. Из-за горы с оглушительным воем вынырнули дрозды. Реактивные вертолеты зависли точно над входом в пещеру и открыли пулеметный огонь. Ливень крупнокалиберных пуль наполнил пещеру. Чак едва не задохнулся от страха. Будь они там, то непременно обзавелись бы парой сотен лишних дырок каждый. Под таким углом пещера простреливается насквозь. Чак едва не взвыл от обиды. Это надо же, едва не попались, как дети малые. Космические пехотинцы превратили эту пещеру в ловушку. Всего-то и делов положить датчик движения или детектор радиосигналов. Надо уходить, пока дрозды заняты. Струи реактивных выхлопов подняли вокруг пещеры тучи песка и снега. Маскировочную накидку едва не унесло. Чак пополз вниз по склону, но Шнык усиленно показывает на вершину горы. Туда, туда и только туда. Не раздумывая, Чак развернулся на 180 градусов. Только зачем? Следом поползли Барсук, Гур и Чайник. Последним, как и полагается командиру, Шнык. Бегать на перегонки со смертью приходилось и не раз. А вот ползать – это впервые. Чак, энергично работая руками и ногами, изо всех сил ползет по склону горы. Вот и гребень. Последнее усилие. Чак перевалился на южный склон. Вой реактивных движков и треск пулеметных очередей сразу стал тише. Но зачем? Чак оглянулся. Через гребень перевалили товарищи по отряду. Последним, едва не скатившись кубарем, показался Шнык. Чак сердито сжал кулаки. «Надо бы уходить на север, поглубже в пустыню. Здесь же под носом у врага». К завыванию дроздов добавился еще более оглушительный рев. Со стороны главного лагеря быстро приближается парочка торнадо. Ну, правильно. Чак скатился ниже по склону и накрылся маскировочной накидкой. Шнык в очередной раз проявил чудеса прозорливости. В помощь к дроздам выслали не меньше двух отделений пехотинцев. В первую очередь десантники займутся прочесыванием северного склона Коснары. Торнадо над головой. Чак глубже вжался в склон. Выход один. Идти на юг и попытаться проскользнуть под самым носом у противника. Остается надеяться, что такой наглости десантники не ожидают. Внутри изумрудная долина заполнена песком и мелкими камушками. Как хорошо, что сейчас разгар зимы. Под ногами чуть слышно хрустит утрамбованный ветром и морозами снег. Следов практически никаких. Да и те, что остаются, быстро стирает легкий ветерок. Но погода, черт побери, опять хоть детишек на прогулку выводи. Чак с опаской глянул на лагерь. Дайзен ярко освещает изумрудную долину. Редкие серые облака время от времени лишь слегка прикрывают огненное светило. Раздолье для дроздов. Хорошо, что почти полдень. Тени на плотном снегу не очень длинные. А то было бы вообще крышка. Легкой трусцой, построившись в длинную шеренгу, разведгруппа торопливо убегает от Коснары по краю изумрудной долины. Нужно во что бы то ни стало добраться до пролома на восточном склоне. С наступлением весны талая вода стекает со склонов в долину. А когда озеро переполняется, то излишки воды уходят в пустыню через промытое русло. Только бы добраться до него, только бы... Но для этого придется пройти в каких-то 2 километрах от главного лагеря. Еще никогда в жизни какие-то жалкие 7 километров не казались такими длинными. Да еще яркий день пугает до дрожи в коленках. Кажется, будто Дайзен не просто светит на зеленом небосводе, а орет во все горло и указывает на несчастных партизан многочисленными стрелками. А между тем логово врага все ближе и ближе. О том, что творится на северном склоне Коснары, лучше не думать. Прямо на ходу Чак торопливо обернулся. Вслед за 2 торнадо в ту же сторону летит еще парочка десантных челноков. Ох, не к добру. Из-под снега показались обточенные водой валуны. Наконец-то сухое русло. От радости Чак побежал еще быстрее. Разведчики увеличили скорость. Хоть какое-то укрытие. Идти по камням труднее, чем по ровному насту. Зато партизан больше не видно из лагеря. Превеликий Создатель, неужели пронесет? До спасительного спуска в пустыню каких-то 0,5 километра. Но тут в шлеме тревожно запиликал детектор радиоизлучения. Чак рухнул на снег. Следом упали товарищи по отряду. Но сигнал не унимается. Ну, конечно же, десантники не оставили, не могли оставить без присмотра такой удобный вход в изумрудную долину. По-пластунски, перебирая руками и ногами, Чак пополз дальше. Где-то здесь спрятан радар. Пусть солдаты народной армии носят боевые модели боргов, а поверх еще маскировочные накидки. Но в амуниции достаточно металла, чтобы радар засек солдат с близкого расстояния. Лежать еще опасней. Драпать надо. Шнык словно читает мысли. Командир разведгруппы поднялся в полный рост и, энергично махнув рукой, побежал. Чак резво вскочил на ноги. Сейчас сама жизнь зависит от скорости ног. От тревожного писка детектора раскалывается голова. Чак заметно обогнал друга. К черту маскировку, к черту следы. Бежать, бежать и еще раз бежать. Едва не спотыкаясь о камни, Чак выскочил из прохода между холмами. Осталось преодолеть пологий спуск, а там... Это наша земля, она поможет нам. Чак поднажал, что было силы, с разгону плюхнулся на живот. По инерции, да еще под горочку, понесло вниз, как в детстве на саночках. Но тут над головой раздался свист, а земля впереди встала дыбом. Взрывная волна приподняла над землей и отбросила назад. Шейные позвонки отозвались хрустом и болью. Чак вновь вскочил на ноги. Где шнык? Неужели накрыло? Некогда, некогда искать. Скорее, скорее выйти из-под огня. Над головой снова свист, и снова земля встала дыбом. То ли от бессилия, то ли от безделья десантники шпарят по убегающим из млад. самоходных артиллерийских установок. Писк детектора сверлит уши. Не иначе гады по радару наводят. Чак припустил зигзагом, а толку? Если рядом рванет 210-миллиметровый снаряд, все равно не поможет. Свист и взрывы. Млады вовсю обрабатывают спуск в пустыню. Все мысли из головы вон. Чак за отравленным зайцем бежит напролом. Кажется, будто огромные кусты взрывов окружают со всех сторон и сжимают кольцо. Еще немного и капец. Спуск закончился. Чак выбежал из сухого русла. Под ногами заскрежетали маленькие камешки. Талая вода выносит из древнего кратера не только песок. Еще немного, еще чуть-чуть. Вот она, верхняя честь, рукой подать. За спиной в опасной близости рванул очередной снаряд. Взрывная волна толкнула в спину, сбила с ног и протащила по земле. Сверху нахлынула волна песка и камней. Неужели конец? Вроде нет. Чак слегка повертел головой. Такая встряска, из кого хочешь, дух вышибет. Но, видать, великий создатель все же скосил в его сторону левый глаз. Чак слабо пошевелил руками и ногами. Точнее, попытался пошевелить. На спину давят песок и камни. Голова гудит, в висках стучит, а по коже гуляет мороз. Но жив, жив. Всем чертям назло, жив. Чак еще разок пошевелился. Вроде цел. Вокруг по-прежнему ухают взрывы. Каждый раз будто молотом по ушам. Сверху опять посыпались камешки, а сердце испуганно дернулось. Бежать, спасаться. Последний момент. Чах до хруста в зубах сжал челюсти. Короткой яростной схватки разум взял верх над эмоциями. Чак так и остался лежать под слоем песка и камней. Великий Создатель есть, и он помогает творениям своим. Пусть не всегда, пусть подчас самым невероятным образом, но помогает. Выскочить из-под завала смерти подобно. Пока по спуску в пустыню и прилегающему пятачку стреляют млады. После обязательно прилетят дрозды, а там и пехотинцы с респами подтянутся. День в разгаре, погода супер, в раз найдут. Тогда как под грудой камней и песка тяжело и страшно, зато хоть какой-то шанс отлежаться. Вокруг ухают мощные взрывы. Голова гудит, как колокол, того и гляди, треснет от напряжения. Так и оглохнуть недолго. Очередной снаряд разорвался почти рядом. Тело испуганно дернулось. Но Чак уже взял себя в руки. Медленный вдох и выдох. Медленный вдох и выдох. Вдох, выдох. Обстрел наконец-то прекратился. Земля давит на спину и живот. Трудно дышать. Борг при всей своей прочности не обладает жесткой конструкцией. Руки и ноги затекли, но шевелиться ни в коем случае нельзя. Вдох, выдох, вдох. Выдох. Дыхательная гимнастика помогла. Сердце перестало бешено колотиться. Сверху долетел рев реактивных двигателей. Ну вот и дрозды пожаловали. Вдох, выдох. Ни к чему шевелиться. Кисти и ступни потеплели. Кровь быстрее побежала по расслабленному телу. Не нужно шевелиться, не нужно. Усталость и нервная перегрузка после бешеной гонки нашли выход. Чак окончательно расслабился и впал в полуоборочное состояние. Как хорошо дома. Лежишь себе на животе под теплым одеялом и балдеешь. После трудного экзамена и сытного ужина за одним столом с родителями, братиком и сестрой. Так приятно расслабиться. Удобно, тепло. Еще бы на спину перевернуться. Чак открыл глаза. Обстрел давно прекратился, а дрозды улетели. Тишина такая, что слышно, как шелестят песчинки над головой. На спину по-прежнему давит слой песка и камней. Что же делать? Сколько прошло часов? Что сейчас, день или уже ночь? Вопросов много, но лучше перестраховаться. Чак вновь попытался расслабиться и принялся считать. 1281, 1282. Медленно балансируя на грани между сном и явью, бормочет Чак. 1283, 1200. Что это? Чак насторожился. Над головой снова что-то воет. Неужели дрозды вернулись? Но нет, это ветер. Конечно же, ветер. Великий Создатель укрыл песком от глаз врага, а теперь послал непогоду. Завывание метели трудно с чем-либо спутать, ибо сколько их пришлось переждать во время бесконечных учебно-боевых рейдов. Можно выбираться. «А, черт!» – тихо ругнулся Чак. Несмотря на расслабленное состояние, руки и ноги изрядно затекли. Стоит слегка пошевелить рукой, как миллионы острых иголок без малейшей жалости впились в ладонь. С ногами не лучше. Такое впечатление, будто стоишь на битом стекле. Чак, не обращая внимания на боль, подтянул под себя колени и поджал руки. «Господи, больно-то как!» Наконец Чак приподнялся на четвереньки. Песок и камни ручьями потекли с борга. Зато противная тяжесть, что так долго давила на спину и грудь, быстро отпустила. Дышать стало легко и свободно. А главное, молчит детектор радиоизлучения. Значит, удалось-таки выбраться из зоны действия радара. Как прекрасен мир! Стряхнув с плеч остатки песка, Чак выбрался на поверхность. Снаружи уже стемнело. Не видно ни дроздов, ни космических пехотинцев. Вокруг усеянное большими воронками поле. Подниматься в полный рост все же не стоит. Чак снова лег на землю. Но куда двигаться? Чак, действуя на ощупь, подтянул к забралу правую руку и откинул клапан со встроенного в борг компаса. В потемках ни черта не видно. Но на магнитной стрелке и делениях на круглой шкале нанесены фосфорицирующие метки. Так, север там, значит, восток вон там. Не поднимаясь, Чак пополз прочь от изумрудной долины. Поземка укрывает завесы из сухого снега и быстро заметает следы. Вот уж никогда не думал, что ползти в ночь, в метель, натыкаясь в темноте на камни и воронки от снарядов, превеликое удовольствие. Но так оно и есть. Лежать под грудой песка и камней, боясь шевельнуть хотя бы пальчиком, гораздо хуже. Чак активно перебирает руками и ногами. Как приятно быть живым, двигаться, шевелиться. Наконец Чак рискнул подняться на ноги. Датчик радиоизлучения молчит. Значит, радара можно не бояться. Отличная новость. А теперь вперед и только вперед. Ориентируясь по компасу, Чак прошагал всю ночь. Ближе к рассвету метель стихла. А когда окончательно расцвело, удалось сориентироваться на местности и найти запрятанный в укромной пещерке ползун. За ночь метель намела большой сугроб. Если бы не приметный камень в виде сдвоенного треугольника, то можно было бы легко пройти мимо и ничего не заметить. Пришлось поработать саперной лопаткой. Зато трясущимися от волнения руками Чак заменил кислородные баллоны. Еще бы пара часов и запросто можно было бы разделить участь задохнувшегося солдата. Закусив похлебкой, Чак завалился спать. Но после стольких тяжких испытаний и потрясений сон не идет. Чак только понапрасну ворочается сбоку на бок. На тренировках и то легче было. В пещере темно. Рядом только руку протяни. Стоит ползун с двумя центнерами жизни. Главное, жив и невредим, но один. совершенно один. Только ради того, чтобы командование Народной армии убедилось в наличии в Изумрудной долине главного лагеря космического десанта, погибло четверо отличных парней, в том числе и Шнык, единственный и незаменимый друг. Еще в детском садике рядом на горшках сидели. Сердце сжалось от невосполнимой утраты. А сколько еще разведгрупп так и не дошло до Изумрудной долины? Или не смогло вернуться? Полковник Курдан ни за что не скажет. Так стоило ли оно того? Чак в озлобленном бессилии перевернулся на спину. Вот что ему лично, гражданину Чагу Ратагу, принесет независимость? Если разобраться, ничего. Как был рядовым по жизни, так и остался бы им. Под эксплуататорской пятой Федерации Мирэма. Работал бы себе инженером по очистным сооружениям широкого профиля и вуз бы не дул. Между прочим, инженер по очистным сооружениям – очень популярная и уважаемая на Дайзен-2 профессия. А так самозванное независимое правительство превратило его в рядового солдата, чья жизнь стоит недорого и которого вполне можно послать на безнадежные задания. На смерть, можно сказать. Чак тяжело вздохнул и снова перевернулся на левый бок. Как ни кинь, всюду клин. Зато под эксплуататорской пятой не пришлось бы убегать от 120-миллиметровых снарядов, лежать несколько часов подряд под грудой песка, а потом, словно зверь загнанный, всю ночь уходить на восток. Работал бы себе на очистных сооружениях, зарабатывал бы на жизнь не хуже большинства жителей Дайзен-2, а по выходным играл бы себе войнушку в пейнтбольном клубе и отмечал бы очередные победы вместе со Шныком в «Зеленой горошине», маленьком уютном ресторанчике, которым владеют родители друга. Или уже не владеют. Вслух сам себя поправил Чак. С приходом первого ударного столицы колонии некогда многолюдный и шумный город превратилось в поле боя. Из распахнутых дверей зеленой горошины уже более не доносится обалденный запах жареной говядины по особому рецепту матушки Шныка. А по самой Гороховой улице уже невозможно пройтись без Борга. Незаметно Чах все же уснул, словно погрузился в небытие. Шорох и громкое сопение прозвучали, словно раскат грома. Чак моментально проснулся и схватил автомат. Указательный палец уперся в спусковой крючок. В пещеру кто-то ломится. Прежде чем лечь спать, Чак засыпал проход, но теперь в маленькую пещерку вновь пробиваются полоски света. Чак перевернулся на живот. Неужели выследили, гады? Тогда почему не пустили вперед муравья? На всякий случай Чак все же убрал палец со спускового крючка. Между тем неизвестный залез в пещеру, но вдруг резко дернулся назад. «Кто здесь?» Выразительно щелкнул затвор. «Шнык, дружище, живой!» Вне себя от радости Чак попытался вскочить на ноги, но только гулко припечатался шлемом о свод пещеры. «Непоседа!» Удивленно воскликнул Шнык. «Ну ни хрена тебя не берет! Я же сам видел, как тебя Млада накрыла!» «А вот и хрена!» Чак выбрался из пещеры и сжал в объятиях старого друга. «Это надо же! Тот, кого успел похоронить, жив, цел и даже невредим!» «Шнык, Шнык, да как же так? Я ж тебя похоронил!» Едва не плача от радости, признался Чак. «Так ведь и я тебя, дружище, тоже того успел!» Чуть не всхлипывая, объяснил Шнык. «Сам же видел того взрыв!» «Рассказывай, рассказывай, как тебе удалось выбраться?» «А вот так и удалось!» Шнык отпустил Чага. «Я из зоны обстрела выбрался, почти. Оглянулся, а... и нет никого!» «Дальше рванул, в щель какую-то забился. Тут, к счастью, меня землей засыпало. Так и просидел, пока Млады нас утюжили, а потом дрозды сверху поливали. Но силу ночи дождался и ушел. Но отклонился сильно, часа три ползуна искал. Как ты сумел выбраться? Да, так же, как и ты. Чак самым подробным образом рассказал, как тот самый взрыв не убил, а только сбил с ног и засыпал землей. Как лежал в полузабытье и считал в ожидании ночи. Как потом выбрался и сумел дойти до ползуна. Как бы ни была велика радость о встрече, но они оба сильно устали. Шнык заменил кислородные баллоны, хлебнул похлебки и завалился спать. В пустыне снова установилась отличная погода. Ни к чему маячить на поверхности. Друзья великолепно отоспались, еще раз перекусили, но к наступлению ночи никто более так и не вернулся. «Фартовые мы с тобой», – печально заметил Шнык. «Пошли давай. Если кто из ребят и выжил под снарядами млад, то у них все равно закончился кислород». «Пошли», – нехотя согласился Чак. «Только давай, на всякий случай оставим кислород и похлебку». «Давай», – не стал возражать Шнык. Едва окончательно стемнело, как друзья отправились в обратный путь. Всего через пару переходов они доберутся до зоны номер 2 и будут в безопасности. Цена 10-минутной записи на портативной видеокамере в кармане разгрузки Шныка ровно 3 человеческие жизни.